Открытие состоялось за полчаса до моего приезда. Когда я вошла, там собралось уже довольно много народу. Все скамьи убрали, и художники, критика, пресса и потенциальные покупатели толпились вокруг эклектичного собрания произведений искусства. Я цапнула бокал вина с подноса у проходившего мимо официанта, потом вдруг вспомнила, что пить мне нельзя, жадно вдохнула винный аромат и поставила бокал на место. Джоффи, очень эффектно смотревшийся в смокинге и рубашке с воротничком-стойкой, едва завидев меня, бросился навстречу, улыбаясь во весь рот. «Привет, дурында!» — он горячо обнял меня. «Молодец, что выбралась! Ты знакома с мистером Сервеладом?» Не дожидаясь ответа, он потащил меня к пухлому человечку, одиноко стоявшему в углу. Брат наскоро представил меня и удрал. Фрэнки Сервелад вел программу «Назови этот фрукт» и в жизни походил на жабу куда больше, чем на телеэкране. Казалось, он вот-вот молниеносно высунет длинный липкий язык и поймает зазевавшуюся муху. Но, тем не менее, я вежливо улыбнулась. «Мистер Сервелад?» Он взял мою протянутую руку своей влажной ладонью и крепко пожал. «Польщен!» — хрюкнул он, пытаясь заглянуть мне в декольте. «Жаль, нам так и не удалось убедить вас поучаствовать в моем шоу, но, наверное, вы все равно рады познакомиться со мной лично». «Как раз наоборот», — заверила я его, вырывая руку. «А, — сказал Сервелад, улыбаясь в полном смысле слова до ушей. Я даже испугалась, не отвалится ли у него макушка. «Тут у входа мой Роллс-Ройс припаркован. Не желаете прокатиться?» «Лучше пожую ржавых гвоздей», — ответила я. Но это его вовсе не обескуражило. Он еще шире расплылся в улыбке и сказал: «Жаль, что такие мощные клаксоны зря пропадают, мисс, но не тот». Я уже наладилась съездить ему по физиономии, но в этот момент решила вмешаться Корделия Торпедер. «Снова за старое, Фрэнки?» Сервел отскривился. «Чтоб тебя дели! Ты мне всю песню испортила!» «Пошли, четверг, тут полно идиотов покруче. Не стоит на этого время тратить». Торпедер сменила ярко-розовый костюм на более скромный, но все равно могла засветить пленку с 40 ярдов. Она взяла меня за руку и подвела к одному из произведений искусства. «А ты порядком поводила меня за нос, четверг. Нечего сказать», — проворчала она. 10 минут уделить не могла». «Прости, Дилли, появилось срочное дело. Где твои гости?» «Ну», — протянула в ответ Корделия. «Они оба собирались играть в Ричарде III, в Ритце». «Собирались?» «Но опоздали к началу». «Очень прошу, встреться с ними завтра». «Попытаюсь». «Хорошо». Мы подошли к маленькой группке. Известный художник представлял благоговейно внимающей публике свою последнюю работу. Публика в основном состояла из критиков, делавших какие-то пометки на полях каталогов, причем все как один были в черных костюмах без воротника. «Итак», — произнес один из критиков, глядя на картину сквозь очки в форме полумесяца, «расскажите нам о своем творческом замысле мсье Дюшан 2924». Дюшан, Марсель. Годы жизни 1887-1968. Французский художник, крупнейший представитель дадаизма и сюрреализма и один из величайших новаторов в искусстве XX века. Я назвал этот арт-объект «безликая внутренняя сущность», тихо заговорил молодой художник, сцепив кончики пальцев и стараясь не встречаться ни с кем взглядом. Облаченный в длинный черный плащ, он носил бачки, подстриженные так, что при резком повороте головы наверняка выколол бы соседу глаз. Юноша продолжал.